Сирийский легион сменился отрядом мизийцев. Головы в черных кожаных шлемах. В правой руке копье с треугольным наконечником, в левой — квадратный щит. За мизийцами двигался не меньший по численности отряд киликийцев, все в остроконечных шлемах и шерстяных хитонах цвета любимого ими моря. Оживление вызвало появление македонских наемников. Они шли по шестеро боевой линией, выставив щетину сарис. У первого отряда были начищенные до блеска медные щиты, у остальных — серебряные. Пехоту сменила конница. Гетайры на белых нисейских конях в золотой сбруе с копьями к земле. Затем началось нечто невообразимое. Вперед вышли юноши в длинных одеяниях с золотыми сосудами в руках. Они, по данному кем-то сигналу, их опрокинули. И тотчас распространился божественный аромат смешавшихся в воздухе кинамона, фенигрена, амирака и шафрана. Не успел он улетучиться, как появились носильщики. На богато разукрашенных носилках с золотыми и серебряными ножками в разнообразных позах возлежали совсем юные, молодые, немолодые, пожилые и совсем старые женщины. Это были жены Антиоха-пьяницы, доставшиеся красавцу Деметрию. Сразу вслед за царским гаремом народу показали двух обросших волосами людей в железных ошейниках и кандалах. Находившиеся в толпе апамейцы узнали в одном из несчастных своего земляка, который первым прыгнул на ромейского посла. Второй, с безумными глазами, был известен едва ли не всем антиохийцам. Этот бродячий философ Исократ прибыл в столицу из Коринфа через несколько дней после происшествия в Апамее. Собирая огромные толпы, он употребил всю силу своего красноречия, доказывая, что Гней Октавий убит по праву, и также следует поступить с другим послом. Арамейский корабль должен быть сожжен, как сирийские корабли. Поравнявшись с помостом, философ протянул к Деметрию руки в оковах и завопил. «За что ты меня выдаешь ромеям, Деметрий? Я чужеземец, и руки мои чисты, а твои запятнаны кровью брата. Будь проклят, убийца!» Толпа загудела. И не столько ее взволновала несправедливость к чужестранцу, защищавшему честь Сирии, сколько проклятие, завершившее парад. Антиохийцы были суеверны. Расходясь по домам, люди вспоминали Лаодику. Почему она не разделила радость брата? Не помышляет ли сама о царской власти? Лаодика, радуйся. Тебя приветствует Полибий, сын Ликорты, находящийся в изгнании. В городе, где оказались твой супруг и сыновья, жил и кончил жизнь своей смертью мой друг Телекл. Получив возможность его навестить, я познакомился с твоим сыном Александром и видел, как он работает над картиной, которую тебе посылаю. Я имел возможность убедиться, как талантлив и благороден твой сын. Быть настоящим художником, особенно в наше время, более почетно, чем носить корону. Как только мой друг скончался, Александр бежал. С тех пор прошло несколько месяцев, но ромеям не удалось его поймать. Италия покрыта лесами, особенно густыми на севере. Там беглец может скрыться, как иголка в стоге сена. Будем молить богов, чтобы они сохранили Александру жизнь. Полибий. Лаодика отложила письмо в сторону и поставила перед собой картину. «Персей и Андромеда. Прекрасная эллинская сказка», — думала она. «Я рассказывала ее детям, когда мы были в Пелле. Борьба с чудовищем, шапка-невидимка, крылатые сандалии. Дети слушали, затаив дыхание. А потом Александр радостно закричал: «Это про моего папу! Про моего папу!» Я засмеялась. «Персей, спасший Андромеду, был сыном Зевса, а твой отец — сын Филиппа». Но мальчик оказался прав. Мой Персей в самом деле бросил вызов ромейскому дракону, подмявшему под себя едва ли не все народы круга земель. Только у него не было шапки-невидимки, крылатых сандалий не было, и никто из царей не пришел ему на помощь. Мой сын, может быть, ты явишься из свободных, неподвластных дракону лесов и гор и продолжишь дело отца?